Ястреб притащил красную постилку, которую я немедленно отправил в один из кармашков пояса, после чего мы принялись за дело. Через полчаса вокруг скал не осталось ни одного песчаного червя, а я дрожал от переизбытка силы внутри. Получив последнюю порцию энергии, даже проверил браслет защитника, подозревая, что уже мог получить следующий класс. Но нет, он все так же горел ярко-зеленым. Сандал промчался по всей толще песка, убедившись, что монстров больше не осталось, и я наконец побежал к порталу. В буквальном смысле слова, тело требовало выплеснуть полученную силу и жаждало нагрузок. Поэтому первой сирене, которая встретилась на пути, я просто оторвал голову, даже не доставая из ножен меч, а потом побежал ко входу во второй пробой, который уже обнаружил ястреб. Конечно, можно было просто скинуть силу, например, в холостую ударить печатью, по максимуму накачав ее энергией, или превратить в крошево пару скал, но выбрасывать то, что можно использовать с выгодой, это неправильно. В конце концов, бог торговли я или кто, открутив еще несколько голов и раздавив пару десятков ежей, что оказались на пути, я влетел в портал второго пробоя. Пропахав ногами песок, огляделся. Снова остров, у них тут что? Целый кусок пространства разлетелся на осколки, прицепившись к другому миру. На момент показалось, что сейчас опять увижу сирен, но вместо них тут оказались черепахи. Большие, бронированные, зубастые и плюющиеся ядом. Так себе домашние зверюшки, я вам скажу. Впрочем, вибрирующий от избытка силы клинок без особых проблем рассекал панцири, а сандал легко добирался до их сердец. Последние из монстров, осознав бесперспективность сопротивления, попытались спастись в воде, но ястреб достал их и там. К моменту, когда он убил последнюю, я уже пританцовывал на месте, стоя около портала. Помимо груды синих постилок, я получил массу энергии, пожалуй, даже чуть больше, чем ее потратил. И сейчас тело снова рвалось в бой. Дорога к третьему пробою шла через лес, в котором на меня неожиданно напало что-то вроде громадной летучей мыши. Только у этой имелось множество тонких щупалец, которыми тварь попыталась обвить мою голову. Многочисленные конечности бессильно скользили по энергетической кольчуге, а я вцепился в крыло монстра и прижал его к ближайшему стволу дерева. Порождение хаоса и правда выглядело похожим на громадную летучую мышь, но на его брюхе имелась округлость, напоминающая шляпку медузы. Только щупальца, что оттуда тянулись, были не полупрозрачные, а темные. Я раздавил монстра, и сандал сразу же извлек черную постилку, а через несколько секунд прикончил еще одного, который пытался спикировать на мою голову из кроны дерева. Всего по пути к пробою встретилось не меньше десятка подобных мелких крылонов. В этот раз пробой оказался обычным участком леса, который со всех сторон окружали уже привычные стены. Из монстров имелись только летучие мыши, что сразу же волной налетели на меня, пытаясь пробить защиту. Препятствовать я им не стал, наоборот, отыскал лужайку, чтобы вокруг было побольше свободного пространства, и пару раз громко крикнул, привлекая внимание тех ленивых тварей, что еще не соизволили меня встретить. А потом влил в сандала столько силы, что на какое-то время ястреб стал живой карающей молнией Юпитера, что разрывало врагов в мелкие клочья. К моменту, когда в живых осталась только половина пробойных тварей, те начали о чем-то догадываться. А после того, как изначальное число монстров сократилось раз в 10, до них дошло, что пора бы прятаться. Но спутник не оставил им ни единого шанса, сложно укрыться от того, кто может проходить через любые препятствия, да и еще и разит так, что защититься невозможно. Снова оказавшись на поверхности, я почувствовал накатившую скуку. Спор со странными варварами все еще заставлял испытывать легкий азарт, но он был скорее связан с результатами этого вечера, а не предвкушением от очередного пробоя. Тем более, что пока мне не встретилось никаких новых монстров. Все те же ежи и летучие мыши, да одинокая сирена, что зачем-то сюда забрела и теперь лишилась головы. Оказавшись в очередном пробое, я по инерции пробежал еще десяток метров, после чего остановился. А где, собственно, монстры? Вокруг расстилался ровный луг, поросший высокой сочной травой. Ровный искрящийся свет, легкое дуновение воздуха, шелестящая трава, настоящая идиллия. Для полного комплекта не хватает пары обнаженных нимф или вакханок. Стоп, а ветер здесь откуда? В замкнутом то пространстве сандал уже облетал округу, а я еще раз осмотрелся. Пустил в дело осколок искры, подсветив все вокруг. Странно, но ни одной пробойной твари рядом не обнаружилось. А вот трава оказалась непростой, судя по мерцанию, она была пропитана силой, да и почва тоже была наполнена энергией. Я прошел сотню метров, пытаясь понять, кого именно тут нужно убивать, а рядом раздраженно закликотал вернувшийся ястреб, которого возмущало отсутствие видимых целей. Еще пара шагов и земля под ногами внезапно вздыбилась, подбросив меня в воздух, а в следующий момент поверхность луга изогнулась, стиснув меня со всех сторон. Хороших новостей было сразу две. Первая, я все же нашел монстра, которого необходимо уничтожать, а вторая, его сил не хватало, чтобы продавить мою кольчугу. Энергетическая вязь местами прогибалась, но давление выдерживало. Обратной стороной этого римского динария был тот факт, что я не представлял, как можно убить пласт земли, поросший травой. Первым делом попробовал пустить в дело меч. Клинок отлично рассекал плотный слой псевдопочвы, и у меня даже вышло прорубить себе путь на воздух. Правда, через считанные мгновения противник снова заключил меня в ловушку. А Сандал передал картинку, как это выглядело снаружи, многослойный кокон, где-то в середине которого находился я сам. Конечно, я мог прорваться еще раз, пусть это и было бы тяжелее, но ситуация от этого никак не изменилась бы, те раны, которые я наносил мечом, быстро затягивались, а тварь моментально повторила бы свой фокус, сковав меня со всех сторон, только время бы зря потерял. Поэтому я дал команду спутнику, и тот с готовностью принялся терзать громадный черно-зеленый ковер. Результат тоже оказался около нулевым, сколько бы ни старался Сандал, у него не выходило оторвать даже небольшой кусок противника. Вернее, отделить то получалось, но он почти сразу притягивался обратно. Вливая силу в кольчугу, которая сейчас пожирала целую прорву энергии, я попытался прикинуть, чем можно уничтожить нечто, состоящее из громадного по площади и тонкого пласта почвы, поросшего травой. Грубая сила тут не поможет. Из печатей, которые я могу использовать, тоже, пожалуй, ни одна не подойдет. Происходи все в прошлом, я бы просто чуть сконцентрировался, и цель исчезла бы. А желая развлечься, взлетел в воздух и залил все пламенем. Вторая идея мне даже понравилась, но была пара неувязок, летать я был не в состоянии, а крохотный осколок искры не потянул бы ни одну из огненных печатей, которые имелись в памяти. Можно было попробовать влить в тварь немного божественной силы и разнести в клочья, но это было немного рискованно. Внутри пробойного монстра тоже имелась схожая мощь, и я не мог заранее предсказать, чем закончится процесс. Одно дело – взрывать песчаных червей при помощи камней, и совсем другое – входить в прямой контакт, при котором я сам могу оказаться уязвимым. Тварь по-прежнему держала хватку, наращивая давление на кольчугу, в которую я непрерывно вливал силу. Смертная плоть, что до этого была готова взорваться от переизбытка энергии, сейчас испытывала некоторое облегчение. Снова задействовав осколок искры, изучил структуру живого луга, что активно пытался меня раздавить. Измененная почва была пронизана множеством каналов, по которым текла энергия, от крупных, до совсем мелких, которые ветвились по всему условному телу пробойной твари. Сформировал печать, которую использовал тот незадачливый убийца, которого послал бульдог. Повесив ее почти вплотную к себе, покрутил в воздухе, изучая. Создание новых оттисков требует времени и знаний, но последние у меня были, а изменение уже имеющегося оружия – это не то же самое, что делать все с нуля. Я принялся за работу и через 15 минут уже располагал печатью, которая должна была сработать на противнике. Новая версия била не по кровеносным сосудам, а обрушивалась на энергетические каналы, перегружая и блокируя свободный ток силы. Думаю, смертные одаренные восхитились бы проделанной работой. А вот я подумал, что очень давно не занимался конструированием оттисков. Четверть часа на подобные корректировки, когда под рукой уже есть готовый базис, непозволительно долго. Запросив у Сандала картинку снаружи, ударил созданным оружием, щедро вливая в него силу. Стоит признать, монстр оказался энергоемким. Я не просто выплеснул все, что оставалось от зачистки трех предыдущих пробоев, но и добавил своей мощи своих собственных ядер, оказавшись полностью опустошенным. Зато это сработало, в какой-то момент энергетические каналы твари, как будто вспенились, и она застыла на месте. А спустя несколько секунд, монстра просто разнесло в клочья. Каждая нить, по которой текла сила, выступила в качестве своего рода лезвия. Я же свалился на камень, заваленный со всех сторон ошметками почвы и мелко нарезанной травой. Следом пришла волна трофейной энергии. Настоящий океанский вал, который захлестнул меня с головой, впитываясь в тело. В искру же ударил такой разряд мощи, что у меня на момент перехватило дыхание. Вот что значит быть в смертной оболочке, даже победа способна приносить боль. Наверху иронично закликотал Сандал, а я сразу отдал мысленный приказ, отправив ястреба искать постилку. Не знаю, какой она тут должна быть, но явно не красной. Эта тварь была намного сильнее чешуйчатого медведя или песчаных червей. К моменту, когда я выбрался из черно-зеленой груды, спутник уже принес добычу. Прямоугольный упругий брусочек темно-зеленого цвета. Насколько я помнил, по классификации после красных шли желтые, и только потом зеленые. Их выкупали в зависимости от насыщенности силой, за сумму от 30 до 100 тысяч рублей. Впрочем, эту я продавать не планировал, она здорово пригодится при прорыве в лечебницу. Больше ничего интересного в пробое не было. Все, что сейчас имелось, голый камень, да останки живого луга. Изнутри меня распирала поглощенная энергия, так что путь до пятого портала я снова проделал бегом, и разочарованно вздохнул, оказавшись внутри. Вот почему вокруг пятого пробоя было столько ежей, потому что все они как раз ползли отсюда. От идеи бегать и убивать их лично, я сразу отказался. Слишком много вокруг было этих мелких монстров, еще и обитающих под деревьями. Вместо того, чтобы гоняться за ними, я просто щедро подпитал силой Сандала, и на следующие 20 минут он превратился в настоящего ежового палача, безжалостно разрывая на куски и потроша пробойных тварей. Спутник не сдерживал себя, перемещался с безумной скоростью, зачерпывая силы по полной, но израсходовал ее все равно слишком мало. К моменту, когда я выбрался на поверхность, тело требовало активности, так что завершающую стадию зачистки я выполнил буквально на бегу. Мчался в полутьме, убивая все, что попадалось под руку, а где-то неподалеку зверствовал ястреб. Наконец внутри периметра не осталось ни одного монстра, а мой ранец оказался практически под завязку заполнен постилками. Какое-то время постоял на месте, прислушиваясь к ощущениям. Странно, раньше до ушей постоянно доносился какой-то фоновый шум, напоминающий слабый гул, и я считал, что это работает какая-то техника на периметре. Но сейчас он полностью пропал, и если подумать, то он шел изнутри, а не со стороны оборонительной линии. Хотел достать пирожки, что купил на вынос в булочной, но, посмотрев на свои руки, быстро отказался от этой затеи. Лучше подождать, пока смогу привести себя в порядок. Ястреб заранее показал мне встречающую делегацию, ошеломленного советника Егорова, стоящих за его спиной армейских офицеров и четверых диких варваров, которые разместились в стороне. Быстро взбежав наверх по узким ступеням, я притормозил перед офицером пятого отделения. Мне бы получить деньги, да помыть руки. Выглядывающий из-за его плеча поручик Лотов скептически хмыкнул. «Тебе бы лучше полностью помыться, паря, и одежку сменить». Ястреб закликотал что-то про то, что кровь и кишки врагов только красит любого воина, а я оглядел себя. В чем-то он, наверное, был прав. Чтобы меня куда-то повезли в таком виде, пожалуй, надо будет купить машину, а не просто оплатить чистку салона. Егоров еще мгновение посверлил меня взглядом и наконец начал говорить. «Если сейчас спрошу, как это получилось, то ты снова расскажешь про родовые техники». «Да». Я молча кивнул, и действительный статский советник нервно усмехнулся. 5 пробоев за ночь, с 10-м классом защитника. Это невероятно, Афеев. Мне оставалось только пожать плечами и напомнить. Деньги. 700 тысяч. Обогнув его слева, двинулся к четверке варваров, что настороженно ждали своей очереди. Но тут по лестнице с внутренней стороны периметра взбежал полный смертный в костюме. Остановившись, вытер пот со лба платком и брезгливо поморщился от моего внешнего вида. Ястреб показал мне его еще в момент, когда мужчина выбрался с заднего сиденья машины перед воротами представительства. Но тогда я решил, что это какой-то чиновник, который прибыл, чтобы удостовериться в закрытии пробоев. Переведя дух, смертный еще раз глянул на меня, после чего неожиданным басом рявкнул. «Смотритель Егоров, уведомляю, что вы отстранены на время служебного расследования. Сдайте документы и личное оружие». Глава 11. Голос у пухлого смертного оказался таким, что мои будущие воины аж вздрогнули, а двое из присутствующих военных машинально потянулись к оружию. Сам же Егоров чуть скривил лицо. «Извольте обращаться ко мне, соответственно чину, ваше высокородие». Его оппонент угрюмо нахмурился, но почти сразу заулыбался. «Согласно уставу 5-го отделения, имею полное право обращаться к вам по занимаемой должности, смотритель Егоров. Я с интересом наблюдал за перепалкой. Правда, пока не понимал, из-за чего собирались отстранить советника. Он только что обеспечил закрытие 5 пробоев рядом со столицей. Разве за такое не должны награждать, орден вручить или медаль, подарить пару роскошных девиц, или как там принято у этих варваров? Значит, я отстранен?» В голосе советника проскользнули странные нотки, и он сделал шаг навстречу полному мужчине. «То есть больше не нахожусь при исполнении своих обязанностей, и имею право вызывать на дуэль любого подданного империи, независимо от занимаемой им должности». Толстяк чуть побледнел и покосился на армейских офицеров, которые старательно делали вид, что просто пришли подышать воздухом и вовсе не ловит каждое слово спорщиков. «Боюсь, вам еще нужно будет получить мое согласие, советник. В противном случае, это будет расцениваться, как нападение, которое согласно закону должно предотвратить любое должностное лицо, облеченное властью». Усевшийся на край бруствера Сандал смерил толстяка презрительным взглядом и осуждающе проскрежетал: «Тэрэрэрус, и подлец». От группы диких варваров сразу же отделилась скопа, вперевшая внимательный взгляд в моего спутника. «Все-таки ястреб, да еще и говорящий». Сандал покосился на нее и не придумал ничего лучше, как попросту провалиться в бруствер, исчезнув из виду. К счастью, все остальные не обратили на слова девушки ровным счетом никакого внимания. Егоров, пренебрежительно глянув на пухлого чиновника, неожиданно шагнул ко мне и протянул сложенную в четверо бумагу. «Твой контракт, Афеев, дальше будешь разбираться с ним». Я посмотрел на бумагу и поморщился. Не то, чтобы мне были сильно важны эти 700 тысяч. Тем не менее, я их заслужил. А теперь какой-то смертный хотел помешать Меркурию забрать честно заработанные деньги. Я что, ради этого, устроил тут нечто, напоминающее полноценное божественное вмешательство? А если я не хочу с ним разбираться? На лице советника появилось недоумение, а спустя секунду он разразился вполне искренним смехом. «Да ты не переживай, намекни, чья в тебе течет кровь, и он еще сверху положит столько же». Пухлый с легким подозрением покосился на меня, а я еще раз внимательно посмотрел на незваного гостя, и, не забирая бумаги из рук Егорова, задал толстяку вопрос: «В чем именно обвиняют советника?» Смертный удивленно вытаращился на меня. Приблизительно так смотрит на неожиданно заговорившее дерево или отрастившие себе ноги валун. «Я то знаю, как-то римский принципс решил показать, кто в городе главный и совершил все возможные ошибки. Поднял оплату за вход в город путников, увеличил пошлины для торговцев и отдал приказ казнить даже за мелкие кражи. С тех пор у него и начались странности в жизни. То дерево заговорит, требуя ответа, то камень побежит, то тарелка с едой вспорхнет в воздух. Окончательно он сломался, когда вместо юных наложниц, в чьих объятиях несчастный хотел отыскать покой, его встретили сморщенные старухи. Все нововведения были отменены в тот же день. Правда, наложниц я ему вернул только через пару суток. Принципс то считал, что я изменил их облик, но на самом деле старухи были настоящие. Я просто забрал девушек на один из греческих островов, а вместо них подсунул пожилых женщин, что были рады провести немного времени в комфорте. Ох, и достали же они за те 2 дня прислугу дворца. «Это не твое дело, защитник. Как невежливо. Разве можно быть таким грубым с человеком, который только что зачистил 5 пробоев? Я заключил контракт на зачистку пробоев. Работа выполнена, а теперь мне не хотят платить». Теперь он неожиданно улыбнулся. «Ты в одиночку зачистил 5 пробоев? Не смеши мои ботинки. Иди лучше отмойся». Сандал мысленно предложил убить его на месте, или хотя бы оторвать руку. Вариант был весьма соблазнительным, но, как мне казалось, это не поможет решить вопрос. Тут нужно было действовать иначе. Достав из кармана Дарфан, разблокировал его, потянувшись к аппарату силой и повернулся к Егорову, который с легким интересом ждал развития ситуации. «Ты же можешь нанять адвоката?» Обращение было фамильярным, но советник не смутился. Только где-то в глубине глаз мелькнуло, да сразу пропала легкая тень недовольства. «Могу, но я даже не знаю, из-за чего меня отстранили». Он хотел сказать что-то еще, но я махнул рукой, останавливая офицера, и, посмотрев на часы, набрал Бильского. «Почти 5 утра. Интересно, сильно он сейчас будет кричать или нет?» К 10-му гудку лицо толстяка, который было чуть напрягся, расслабилась, а я испытал некоторое разочарование. Когда тебе звонит клиент, который не так давно предложил сделку с хорошей прибылью, нужно отвечать, даже если дело происходит ночью. Какого беса, Афеев, что у тебя случилось? Усмехнувшись, я честно ответил, зачистил 5 пробоев и нашел себе новых воинов. Натуральные звери, каждый батальона стоит, потом познакомлю. Бельский молчал, переваривая услышанное и явно закипая, а я добавил, помнишь, я у тебя в офисе 2 миллиона забыл, так вот, сколько из них ты возьмешь за защиту служащего 5-го отделения? Как только я закончил с пробоями, сюда примчался какой-то пухлиш, который отстранил Егорова, а теперь он еще и не хочет отдавать мне деньги. Теперь адвокат задумчиво цокнул, действительного статского советника Егорова, уверен, я покосился в сторону офицера 5-го отделения. Чинные фамилии именно такие, верно, среднего роста, крепкий такой, волосы черные, на правой щеке 2 небольших шрама. Сам советник удивленно нахмурился, а вот Бельский взял короткую паузу, о чем-то задумавшись. Значит, вот они куда его засунули. Взяться, я возьмусь, но чтобы ему там не вменяли, это уже совсем не гражданская тяжба. Минимум 300 тысяч в качестве первого транша, максимум 1 миллион, плюс накладные расходы, выходило дорого. Как минимум столько же, сколько я получу за контракт. С другой стороны, что мне эти деньги? Особняков Голицыных в столице еще много. 1 миллион, так 1 миллион. Сможешь приехать? На той стороне снова недолго помолчали. Потом адвокат осторожно поинтересовался. А тот человек, который заявил об его отстранении, он все еще там. С ним можно поговорить? Я бросил взгляд в сторону толстяка и, озвучив короткое «сейчас», протянул ему Дарфан. Тот отодвинулся от перепачканного в крови устройства, смотря на меня со смесью непонимания и презрения. «Кто там? Зачем ты суешь мне свой Дарфан?» Я пожал плечами. «Бельский. Андрей Степанович, да, тот самый. Говорить будешь? Или передать, чтобы он сам сюда ехал?» Вот теперь на его лице было в основном непонимание ситуации. Тотальное. Не знаю, что этот смертный думал о моей беседе раньше. Возможно, посчитал игрой на публику. Но теперь его точка зрения явно изменилась. Протянув руку, забрал аппарат и приложил к уху. Статский советник Ведведев внимательно слушает. Надо сказать, не соврал. Слушал он и правда внимательно. Сначала пытался что-то вставить и объяснить, но быстро сдался и только неловко отнекивался, видимо, отвергая обвинения в свой адрес. Само собой, смертный отошел от нас, чтобы не выдавать содержание разговора. Но с опаской выбравшийся из земляной толщи сандал летел рядом, передавая изображение пухлиша и содержание разговора. В конце концов, статский советник вернулся и, хмуро смотря на меня, протянул Дарфан обратно. «Не знаю, кто вы такой, юноша, и почему Бельский отвечает вам в ночи, но смотрителя Егорова вы сегодня серьезно выручили». Переведя взгляд на самого мужчину, поморщился. «Решение о вашем отстранении отозвано. А раз пробои закрыты, рекомендую немедленно заняться выполнением соответствующего протокола». Озвучив последнюю фразу, сразу же развернулся и быстро направился к выходу. Видимо, хотел оставить последнее слово за собой и уйти гордо. Но ему не дали этого сделать. Подошедшая Ласка указала пальцем на удаляющегося смертного и громко поинтересовалась, что это был за дурачок. «Если честно, мы ничего не поняли». Я покосился на улыбающегося Егорова и тихо хмыкнул. «Да я и сам мало что понял». Посмотрев на девушку, сразу же перевел тему. «Спор, кстати, выигран. Ближайшие 7 дней вы находитесь на моей на службе». Русоволосая оглянулась на остальных, и через секунду вся четверка синхронно рухнула на колени, после чего нестройным хором выдала одну и ту же фразу. «Обещаем верно служить тебе следующие 7 суток, воин леса». Не знаю, почему они назвали меня воином леса, но судя по ошарашенным лицам военных и Егорова, для них подобное тоже было в диковинку. Когда мои новоиспеченные воины поднялись, советник озадаченно протянул. «Намучаешься ты еще с ними, Афеев, хотя, тебе-то они может как раз пригодиться». Последняя фраза была явным намеком, но на что именно, я так и не понял. Скорее всего, смертный вспомнил мою шутку про императорскую кровь, но было не до конца ясно, как это может быть связано со службой 4 новых воинов. Кивнув ему, я собирался напомнить про деньги, но тут вклинился один из армейских офицеров. «Трофеи собирать будете?» Увидев мое недоумение, с легким удивлением добавил: «Ингредиенты. Вы же там целую гору пробойных тварей уложили. А ведь верно, Сандал ведь не собирал ничего, кроме постилок. За все это время, моими единственными трофеями иного рода стали когти и клыки медведя, что благополучно валялись где-то дома. Егоров недовольно сдвинул брови, и я усмехнулся. Каков хитрец, наверняка хотел загрести все себе и компенсировать солидную часть денег, которые должны были пойти в мой карман. Моментально пришел отклик от Сандала. Ястреб заявлял, что не станет потрошить все трупы самостоятельно, и вообще он убийца, а не собиратель органов. Впрочем, сейчас у меня был не только он. Посмотрев на огороженное периметром пространство, я повернулся к Ласке. Судя по всему, именно она верховодила в их небольшой группе. Вы знаете, какие части нужно брать для продажи? Та немедленно кивнула. Знаем, но все это нужно будет куда-то сложить. Интересно, а откуда они, собственно, все знают? Раз браслетов на руках не было, то и в пробой эти смертные ходить не могли. Надо будет поинтересоваться, когда останемся одни. Пока же я бросил взгляд на Егорова, и тот сделанным безразличием махнул рукой. Сейчас принесут мешки для трофеев. Рекомендую сдать сразу у нас. Твердая цена, никакого обмана. Это предложение я оставил без ответа. Зато договорился об отправке нескольких опытных солдат в качестве консультантов. На тот случай, если дикие варвары все же не так хорошо ориентируются в разделке туш убитых монстров. Как только они спустились вниз, звякнул Дарфан, Бельский сообщил, что я должен ему 150 тысяч за ранний разговор, благодаря которому развеялись тучи над головой Егорова. Если подумать, адвокатом быть весьма неплохо. 10 минут разговора по Дарфану и 150 тысяч в кармане. Может тоже получить лицензию. Сандал идеально подойдет для запугивания свидетелей, а особенно упорным я могу попросту стирать память. Конечно, после того, как отыщу еще несколько осколков искры. Вспомнив о лечебнице, чуть помрачнел. План был готов, но учитывая обстоятельства, раньше следующей ночи я туда не отправлюсь. Да и то это возможно только если сейчас выйдет отдохнуть. А вот с этим были серьезные проблемы. Насыщенное силой тело вовсе не хотело расслабляться. Скорее наоборот, ему нужен был максимум активности. Но я хорошо помнил прошлый случай и был уверен, к вечеру от этой бодрости не останется и следа. Смертная плоть будет желать только отдыха и ничего кроме отдыха. Идти в таком состоянии на прием к Волконским точно не стоило. Да и вероятность ночной вылазки после визита к князьям тоже снижалась практически до нуля. А для того, чтобы отдохнуть прямо сейчас, нужно было куда-то выплеснуть собравшуюся силу, либо попробовать перераспределить ее внутри энергетического каркаса. Второе, пожалуй, было более дальновидно, но тоже требовало времени. К тому же я не был уверен, что в таком случае смогу использовать всю энергию, которая сейчас была тугой пружиной сжата внутри. Устав сидеть на месте и ждать, тоже отправился вниз, присоединившись к команде добытчиков. И процесс слегка ускорил, взявшись потрошить туши, и лично оценил, какие ингредиенты они забирают. А дикари, что подрядились мне служить, смогли воочию увидеть количество уничтоженных монстров. Впрочем, тел было настолько много, что все же проникшийся благодарностью Егоров отправил на помощь еще полсотни солдат, которые тоже принялись разделывать туши. За неожиданными помощниками присматривал Сандал, которому я дал четкую инструкцию оповещать меня, только если кто-то из военных украдет больше 5 компонентов добычи. К чести армии, таких оказалось всего 8 человек из 50. Все остальные украли по 3-4 ингредиента, успокоившись на этом. А самых жадных я отводил прямо под очи советника, где и вытряхивал ворованное. Да, я в каком-то смысле и их покровитель тоже, не спорю. Но это разве означает, что можно безнаказанно красть у меня самого? Тем более стараться загрести все, до чего дотягиваются руки. Закончили мы уже после 6, когда вокруг было светло. 5 громадных мешков, набитых вырезанными частями трупов и столько же перемазанных в крови людей. Неудивительно, что первый увидевший нас шофер сразу же ударил по тормозам, а потом развернулся, укатив обратно в сторону города. Чего это он? Испугался, что ли? Медведь, которому я доверил сразу 2 мешка с трофеями, его собственный и свой, непонимающе пялился вслед уезжающей машине, а я тяжело вздохнул. Тяжело с ним придется, особенно в самом начале. Снова позвонив в службу такси, обрисовал им ситуацию, предложив заплатить в 10 раз больше и объяснив, что забрать нас нужно как можно быстрее. Причем, потребуются 2 автомобиля. Договорившись с девушкой, Убрал аппарат в карман и задумчиво оглядел четверых дикарей. Куда их вести-то? В квартире места слишком мало. Дом в мою собственность отойдет только вечером. Конечно, я мог вломиться туда и прямо сейчас, но внутри все равно практически нет мебели. А если ее всю покупать, я точно сегодня не отдохну. Результатом размышления стало простое решение. Когда мы загрузились в два автомобиля, я попросил отвезти нас в гостиницу, выбрав такую, чтобы находилась в центре и при этом была приличной. Шофер, видимо, понял меня не совсем верно. После езды по просыпающейся столице, нас высадили перед роскошным зданием, больше напоминающим дворец, чем гостиницу. На лицах моих воинов появилась некоторая растерянность, такого они, видимо, не ожидали. Зато Сандал уже оказался внутри и передавал картинку. Просторный и почти пустой холл, одна смертная стояла за стойкой, да еще несколько человек занимали два диванчика, между которым стоят стол. Оглянувшись на застывшую четверку, я слегка поморщился. «За мной, и даже не думайте смущаться». Сделав несколько шагов, услышал за спиной голос Ласки. «Что делать, если кто-то полезет в драку?» На ходу оглянулся, встретившись с девушкой взглядами. «Постараться никого не убить, без лишней необходимости». На этом ее вопросы закончились, а через 10 секунд мы остановились около вытянутой стойки, из-за которой выглядывала чуть растерянная работница, переводящая взгляд с меня на гостью, которая стояла тут до этого. Медведь тяжело бухнул пропитанные кровью мешки на мраморный пол, брызги веером разлетелись в стороны, накрывая плитку россыпью точек, а часть угодила прямо на платье и ноги девушки с пепельными волосами, что сейчас стояла слева от меня. Не успел я открыть рот, как та злобно прошипела: «На колени, смердящий кусок дерьма, как ты посмел?» Я глянул на медведя, который с хмурым лицом пялился на девушку, потом вернул внимание на нее саму. Пять ярких ядер, точеные черты лица, красивое платье. Однозначно патрицианка. Я случайно. Вот. Мой новоиспеченный воин наконец выдавил из себя слова, а смертные скривились в яростном оскале. Случайно, это мое платье для приема. Грязный китобоец. Судя по тому, что служащая гостиницы не вмешивалась, с этой проблемой придется разбираться самостоятельно. Купи себе новое платье. Тут есть неплохие магазины. Если не хватает денег, то я оплачу. Лицо у смертной сейчас было забавным. Приблизительно, как у волка, на которого внезапно оскалился кролик. Секунды три она даже не дышала. Наконец выпустила из себя воздух, и в воздухе зазвенел голос. «Знаешь, какой сегодня день, смерть? Тот самый, когда все забудут о твоем существовании». Глава 12. Ядра девушки засверкали, а я сразу же набросил на себя энергетическую кольчугу, одновременно готовясь отразить удар печати. Но к моему удивлению, смертная не стал применять оттиск. Вместо этого мрамор под моими ногами внезапно потек расплавленной лавой, а потом взметнулся наверх, обволакивая нижнюю часть тела. Краем глаза увидел, что медведь уже достал оружие и сразу же рявкнул: «Не лезть, сам разберусь». За спиной лязгнул металл. Видимо, остальные тоже схватились за топоры да мечи. В воздухе мелькнул Сандал, и сразу же послышался голос Скопы: «Ястреб, какой красивый, божественный спутник, который мчался прямо на пепельно-волосую одаренную, сделал оборот вокруг своей оси в воздухе, горделиво выпятил грудь и пролетел мимо цели, исчезнув за стеной. Он же вроде опасался этой смертной, а теперь красуется, как эгоцентричный сатир, еще и промахнулся». Пока я размышлял над жизненными поворотами в судьбе призрачной птицы, стоящая перед девушка бросила в дело еще одну порцию расплавленного мрамора. Рядом дымилась резная стойка, а я начал вливать в проседающую кольчугу дополнительную силу, но иных результатов атака не принесла. «Да кто ты такой? Что за вязь защиты? Впервые такое вижу. Еще бы ты такое где-то видела, девочка». Смертные и в моем мире не часто наблюдали плетение римских богов вживую, что уж говорить о вашем, где все божества как будто растворились в воздухе. Может, ты принесешь извинения, да мы пойдем в номер. Метрах в 30 от нас замерла пара одаренных. Судя по форме одежды, охрана гостиницы. Правда, пока они предпочитали не вмешиваться, просто наблюдали издалека, а из-за колонн показались люди, которые до этого что-то обсуждали за столиком. Пара относительно пожилых смертных, двое юнцов и еще одна девушка. Все пятеро одаренные и увешанные артефактами, да и на моей противнице их было немало, вплоть до напитанных силой трусиков. Интересно, кому это пришло в голову, какой нужно иметь образ мысли, чтобы превратить нижнее белье в мощный артефакт, да еще и атакующий, если я правильно понимал характер сконцентрированной в нем энергии. «Мы с тобой», — она уставилась на меня расширенными от удивления глазами, да я и сам ненадолго впал в ступор, к счастью вышел из него первым. «Не так быстро, дорогая, хотя, если хочешь, можешь помыть меня в душе, а там глядишь и определимся». Момент она просто смотрела, тонкие брови изогнуты, ноздри трепещут от гнева, щеки залил легкий румянец. Сюда бы художника, чтобы такая натурщица зря не пропадала. А в следующий момент расплавленный мрамор захлестнул меня целиком, перекрывая обзор. Я хотел выждать еще момент. Женщина все-таки. Платье ей испачкали. Может, любимое, в конце концов, или чей-то подарок. Всякое может быть. Но потом сандал показал мне картинку снаружи и я охнул. Минус два мешка с добычей. Той самой, что мы собирали, потроша трупы пробойных тварей и вырезая из них нужные части. Ну уж нет, смертная, ты сама напросилась на урок вежливости. Помимо уничтоженных мешков, ястреб продемонстрировал и общую картину происходящего, неизвестное плавило мрамор по всему залу, собирая его потоками и подтягивая ко мне. От стойки, из-за которой сбежал персонал, остались лишь жалкие остатки, а все присутствующие отбежали к стенам, стараясь убраться подальше от кипящей породы. Вливая силу в кольчугу, я отдал приказ сандалу, а потом протолкнул через толщу раскаленного мрамора ту самую печать, которой убил оживший лук. Только ударил не по самой смертной, целью стало большое серебряное украшение, что висело на ее шее. Оно же служило основным защитным артефактом и одновременно накопителем. Ядро сложной системы, которая формировала вокруг нее несколько слоев причудливой защиты. В момент столкновения, оттиск потянул из меня целый поток силы, да еще и не сработал сразу, печать пожирала настоящий поток энергии, но пока не могла расколоть артефакт. Впрочем, это был лишь артефакт смертных, а не пробойный монстр, внутри которого имелся какой-то объем божественной мощи. Поэтому я пустил в дело осколок искры и уже через секунду массивное украшение превратилось в груду бесформенных кусочков металла. Ястреб сразу же спикировал вниз и, соприкоснувшись с родовым перстнем девушки, попытался перевести его в призрачное состояние. С весьма неожиданным результатом, надо сказать, сандал отшвырнуло куда-то в сторону, а картинка перед глазами сразу же исчезла. Зато смертная отвлеклась от применения своего дара. Пусть меня все еще окружал расплавленный мрамор, но прежнего давления не было. Поэтому, по максимуму напитав кольчугу, я влил силы в ноги и оттолкнувшись, просто сделал рывок в сторону, пробив толщу раскаленной породы. Пепельноволосая патрицианка, что изумленно пялилась на свой родовый перстень, сразу же впилась в меня хищным взглядом. А я ударил печатью правды, как только оттиск коснулся девушки, выкрикнул вопрос: «Чего ты больше всего хочешь в жизни?» Та открыла рот и замерла, уставившись на меня. Несколько секунд так и простояла с дрожащими губами. Судя по длительности сопротивления, силы в ней была просто прорва свободы. И почему я не удивлен? Очень многие завидуют патрициям, но мало кто понимает, что это на самом деле такое, быть ребенком из богатой и влиятельной семьи. Воспользовавшись секундной заминкой, девушка снова пустила в ход дар и вверх взметнулись фонтаны раскаленного мрамора, который был оказался на полу. Но тут в воздухе молнией промчался разъяренный сандал. Сейчас ястреб излучал столько гнева, что ему, наверное, позавидовал бы и запертый в Тартаре Кронос. В следующее мгновение девушка охнула, машинально потянувшись руками к низу живота. А ястреб прекратил изображать из себя молнию Юпитера и возник около стены, с изящными кружевными трусиками, украшенными серебром, что плыли в воздухе позади него. Я же воспользовался ситуацией и задал еще один вопрос: «Зачем ты начала этот бой?» Та изумленно моргнула, не отрывая от меня взгляда, сглотнула слюну, и все же ответила: «Мне хотелось выплеснуть злость, хотя бы кого-то убить». Занятный у нее образ мыслей. Раз хочется кого-то прикончить, но нельзя, значит, можно забрать жизнь у другого, отыграться и выплеснуть свои эмоции. То есть ты признаешь, что твое запачканное платье не стоит того, чтобы из-за него умирать? Ее выражение лица напоминало путника, который видит оазис в пустыне и из последних сил бредет к нему, еще точно не зная, правда там что-то есть или это очередной мираж, смотря кому именно придется умереть. Ловко она выкрутилась. Мозги в голове все же присутствуют. Довольно. Громкий голос повелительно прокатился под сводами высокого потолка, а расплавленный мрамор моментально закаменел, возвращаясь в привычное себе состояние. «Раз вы оба успокоились, думаю, стоит закончить, или вызвать друг друга на дуэль, раз вам так хочется сражаться». Я повернулся к рослому мужчине, что шел к нам по изувеченному полу, постукивая тростью. А девчонка неплохо постаралась, считай, половина огромного холла полностью лишилась плитки, да и солидная часть колонн тоже осталась без облицовки. Развернувшись к приближающемуся мужчине, она натянула на себя маску спокойствия. «Простите, отец, этот невежественный смерть испачкал мое платье, а затем посмел заговорить в оскорбительном тоне». Мужчина чуть замедлился, смотря на дочь. «Я все видел и слышал, Илва. Да, он был неправ, но ты первой прибегла к оскорблениям, не зная, кто перед тобой». Договорив, взмахнул тростью, указывая на меня. «Кто ты такой, и как разрушил защитный амулет Зигфрида?» Он отчаянно старался казаться полностью уверенным в себе одаренным, который при необходимости может перебить всех, кто сейчас находится рядом. Но мимика выдавала легкое волнение, а на втором вопросе заметно изменилась тональность голоса. Не думаю, что это заметили все остальные из присутствующих, но для меня это было очевидно. «Василий Афеев, глава рода Афеевых». Он сразу же глянул на мою правую руку, а я изобразил на лице усмешку. «Только вчера вступил в права, перстень должны изготовить сегодня». Мужчина остановился, не дойдя до нас 10 метров, и пристально уставился на меня. Видимо, считал, что я почему-то должен ответить на его второй вопрос, но вместо этого я повернул голову к работникам гостиницы, которые жались к дальней стенке. «Нам нужен люкс, чтобы 5 спален и хотя бы пара ванных, а если будет номер с бассейном, это прекрасно. Счет за ущерб поделите пополам. Если будут юридические вопросы, звоните Бильскому, он все решит». Смертный, чьи волосы были такого же цвета, как у моей недавней противницы, а внутри тела ярко горели сразу 9 ядер, продвинулся на шаг вперед. «Не так быстро, мальчик. Ты уничтожил дорогой защитный артефакт, оскорблял мою дочь, устроил поединок в гостинице, а теперь хочешь просто ускользнуть?» Сама Илва молча стояла с поджатыми губами и бросала косые взгляды по сторонам. Видимо, пыталась понять, куда могло пропасть ее нижнее белье и как это произошло. А я почувствовал легкое раздражение. Этот старый смертный даже не пытался обыграть меня, провернув все по-хитрому. Просто пер напролом, рассчитывая на свой статус и силу, как Минотавр, до того, как попал в лабиринт Тесея. Собственно, именно поэтому он там и оказался. Думал бы головой чаще, так бы и бродил на воле. «Ваша дочь оскорбила моего воина, после чего пыталась меня убить, и во всеуслышание заявила, что это была лишь попытка выплеснуть гнев. На самом деле, ей хотелось прикончить кого-то еще». Тот кивнул, тщательно сохраняя невозмутимый вид. «Мало ли что может сказать девушка в приступе злости». Где-то сзади тихо хихикнула Скопа, да еще и без трусиков. Вроде бы слова прозвучали совсем негромко, но за счет акустики и того факта, что все остальные молчали, разнеслись по всему залу. Илва дернула было головой, едва не повернувшись к дикарке, но вовремя остановилась. А вот сквозь напускную невозмутимость ее отца пробилось искреннее удивление. Смерив дочь ошеломленным взглядом, он откашлялся. «Какими бы ни были ее слова, я считаю, что мы имеем право запросить Виру. Интересно, это в нем сейчас говорит тупость или жадность? Может, все вместе?» Пожав плечами, я скорбно вздохнул. 10 миллионов рублей и пара заводов, так, а если нет, то война до полного истребления рода, и ради победы мне придется убить вас всех. Подняв вверх палец, я с улыбкой уточнил: или достаточно взять в плен и сделать слугой, так же тоже сойдет. Не люблю отправлять на тот свет невиновных. С языка чуть не сорвалось продолжение, о том, что того света в их мире вовсе нет, но тут я благополучно сдержался. А вот старый одаренный смотрел на меня с двойственным выражением лица, вроде и с опаской, но в то же время, с толикой того странного интереса, что люди испытывают по отношению к городским сумасшедшим. Обидно и скучно. Он прекрасно видел, как я держал кольчугу под ударами его дочери, весьма мощными, надо сказать. Тот же Егоров, может, и простоял бы какое-то время, но вот прорваться бы у него не вышло, да и уничтожить этот их защитный амулет тоже бы не получилось. Но старик, похоже, не слишком адекватно воспринимал реальность, или очень хорошо притворялся, настолько, что я его не раскусил. «Ты бросаешь оскорбление в лицо главе рода Скау и говоришь о мире?» Я развел руками, изобразив притворное удивление. всего лишь уточнял формат ведения военных действий, и говорил как раз не о мире, а о войне, между родами. Вы сами только что об этом заявили. На мгновение тот растерялся, но почти сразу грохнул тростью о расплавленные волны пола. Речь шла о вере твоему роду, а не о войне. На моем лице все-таки появилась усмешка, и смертный понял, что над ним лишь издеваются. Яростно рыкнув, сделал шаг вперед, а пространство вокруг накрыла плотная аура. Боль, страх, страдания, неотвратимость гибели, воздух моментально пропитался эманациями, что забирались под кожу. Как здесь работала аура, я пока еще до конца не разобрался. Скорее всего, была привязана к дару и душе смертного. Если так, то этот мужчина точно не отличался благодушием. В воздухе послышался яростный клекот ястреба, которого тоже зацепил массированный удар, а где-то за спиной тихо вскрикнула одна из девушек. То ли скопа, то ли ласка. Тогда я выпустил наружу свою ауру, не божественную, в чистом ее виде, такое точно бы не осталось незамеченным. Нет, я пусть и использовал силу оставшегося осколка искры, но преломил ее. Когда-то давно я не раз проделывал подобный фокус со своими аватарами, только тогда божественная мощь подтягивалась от моего настоящего тела, а сейчас ее источником служила та кроха божественной сердцевины, что осталось внутри. Впрочем, сейчас эта самая кроха ярко сияла за счет подпитки от пробойных тварей, так что эффект получился неплохим. В качестве прикрытия я выбрал первое, что пришло на ум, ауру Кверина, в ее очень сильно упрощенном варианте. Полноценный, с таким объемом божественной силы, мне все равно было не выдать. Сработало, давящее чувство страха отхлынуло назад, а за спинами послышались расслабленные вздохи четверки варваров. Вот на лице старика появилось самое настоящее изумление. Да и его дочь смотрела на меня, как на выбравшегося из Тартара Титана. Прекратить. Если хотите сражаться, извольте покинуть гостиницу. В противном случае рота Фалиевых сам выставит Виру. Каждому. Мужчина, который назвал себя главой рода Скау, раздраженно поморщился, но все так убрал свою ауру, прекратив попытки передавить меня. Поняв, что я с такой же скоростью свернул свою, нахмурился и глянул в сторону приближающегося молодого мужчины. Тот двигался быстрым шагом, перепрыгивая через застывшие каменные волны и периодически размахивая правой рукой, чтобы продемонстрировать родовой перстень. Внутри было всего 5 не слишком ярких ядер, но, судя по всему, он и не рассчитывал напугать нас личной силой. Скорее предполагал угрожать возможностями рода. К тому же задача перед ним стояла крайне локальная – вынудить нас изменить место схватки. Я ожидал нового витка конфликта, но, к моему удивлению, старик повел себя иначе. Внимательно посмотрев на меня, громко заявил: «Род Скау не имеет претензий к роду Афеевых. Мы согласны оплатить половину нанесенного зданию ущерба. Мой поверенный свяжется с вами сегодня же». Парень из рода владельцев гостиницы, видимо, тоже готовился к дискуссии. По крайней мере, сейчас его лицо отражало весьма высокую степень удивления. Наконец, он кивнул и сразу же развернулся ко мне. Был определенный соблазн поддеть старика, который, судя по фамилии, происходит из викингов. Но это было бы слишком скучно. К тому же, сейчас я потратил достаточно сил, чтобы смертная плоть запросила небольшого отдыха. А единственным препятствием между мной и уютной постелью был этот конфликт. Род Афеевых не имеет претензий к роду Скау, и согласен оплатить половину нанесенного ущерба. Свяжитесь с Бельским, он пришлет кого-то с деньгами, или сами отправите человека к нему в офис, разберетесь в общем. Старик, что горделиво возвращался к остальным, на момент задержался, услышав, как я повторил его прием, сделав вид, что забыл фамилию рода, но потом двинулся дальше. А вот Афалиев моргнул, неверяще смотря на меня. «Вы уверены, Бельский оплатит за вас счет?» Я укоризненно вздохнул и коротко махнул головой. «Разве я так сказал? Он заплатит, да, но не своими деньгами, а моими. Некогда объяснять, да оно и не важно». На мгновение замолчав, продолжил: «А вот, что на самом деле важно, наш люкс, который я все еще хочу получить. 5 спален и как минимум, 2 душа, желательно бассейн». Тот еще пару мгновений постоял на месте, глянул на Илву, которая, несмотря по сторонам, шагала к отцу. Хотя нет, вот сейчас чуть оглянулась, и, как мне показалось, ее серые глаза не сулили мне ничего доброго. Ну да ладно, одной смертной больше, одной меньше. Я же не ребенком ее одарил, в конце концов, а всего лишь победил в схватке. При самом плохом раскладе, Сделаю это еще раз. С бассейном у нас только 3 номера и они все на верхнем этаже, а он полностью арендован франками. Но есть отличные номера с джакузи. Я молчал, пытаясь вспомнить, что такое джакузи. Судя по отсутствию термина в памяти, о подобной штуке я еще не читал. А вот стоящий напротив парень воспринял тишину по-своему. От лица нашей гостиницы приношу вам свои извинения. Наши номера всегда готовы к приему гостей, так что при желании вы можете подняться немедленно. Да что с ним такое? Я и раньше активно использовал фамилию Бильского для давления на местных варваров, но такой эффект она произвела впервые. Мы поднимемся прямо сейчас. Что интересно, нам никто не стал препятствовать. Более того, тот самый парень позвал прислугу, которая взяла на себя труд донести мешки с добычей до 8-го этажа здания, предварительно упаковав их в черную пленку. На каждой, правда, пришлось выделить сразу по паре служащих, но меня это мало волновало. Все, что сейчас требовалось смертной оболочке, помыться и поспать. Даже мысль об уничтоженных психованной девой трофеях, из-за чего всю дорогу возмущался Сандал, слабо трогала разум. Возможно, потом я из-за этого расстроюсь и захочу поближе познакомиться с родом Скау. Но сейчас этот факт абсолютно не занимал мои мысли. Поэтому, как только сопровождающий нас портье, что всю дорогу рассыпался в извинениях, открыл номер и с поклоном передал мне 5 артефактных карточек, служащих ключами, я сразу же поблагодарил его и захлопнул дверь. Ну как поблагодарил? Кивнул. Надеюсь, он догадался. Возникший справа ястреб немедленно выхватил одну карточку и улетел, исчезнув в стене. В ответ на мое удивление, передал ответ, что он тут второй по силе, значимости и вообще красавец. А значит, у него должен быть свой ключ. Логичное уточнение, что он и так может пролететь через любую стену, Сандал предпочел проигнорировать. Впрочем, спутник сразу же доказал свою пользу, облетел все 5 спален и показал мне ту, в которой имелась джакузи. По пути сюда, медведь пытался уточнить у портье, что это такое, и тот, как мог, объяснил парню, а заодно и мне, что-то вроде небольшого бассейна, который имитировал работу горячего источника. Не совсем то, что сейчас нужно, но за неимением лучшего тоже подойдет. Отправив 4 воинов по их спальням, я наконец добрался до ванной комнаты. Заметив висящую на стену одежду, снял один из экземпляров, чтобы рассмотреть, и сразу же получил мысленный сигнал от Сандала. Ястреб сдали ехидство передал, что эта вещь называется халатом. Пока мы все поднимались на 8-й этаж, он успел посетить несколько десятков номеров и услышал это слово. Осмотрев халат, я повесил его на место. Во-первых, лучше туники, пока все равно ничего не придумали. А во-вторых, прежде чем во что-то одеваться, стоит помыться. Несколько минут под душем избавили тело от лишней грязи, а в джакузи за это же время набрался приличный объем воды. Забравшись туда, я с наслаждением вытянул ноги и выдохнул. Не так плохо, как ожидалось. Для того, чтобы расслабиться на 10 минут перед сном, точно подойдет. Внезапно открывшаяся дверь заставила меня набросить на тело энергетическую кольчугу, а потом сильно удивиться при виде проскользнувшей внутрь скопу, тело которой прикрывал короткий халат. Такая версия у меня на стене тоже висела. Подойдя вплотную к джакузи, девушка провела ногтями по бортику и заглянула мне в глаза. «А ты покажешь мне ястреба?» Глава 13. Долгих секунд 10 я смотрел на скопу, а она на меня. Будь это римское уличное представление, его герои бы уже вовсю предавались плотским утехам. Вполне вероятно, прямо в воде. Если быть до конца честным, где-то на краю моего расслабленного сознания такая мысль тоже промелькнула. Но чем дольше я вглядывался в лицо девушки, тем отчетливее понимал, что она действительно пришла, чтобы посмотреть на ястреба. Что не так с этим миром? С каких пор какая-то птица интересует смертных дев больше, чем возможность возлечь с Меркурием? Мысль на момент взбодрила и едва не заставила действовать. Но стоило мне представить сам процесс, как разум немедленно поменял точку зрения. Во-первых, сейчас ему было слишком лень, а во-вторых, эта девушка служила мне. Спать со смертной, которая находится в твоем подчинении, это как-то не очень красиво. Вместо этого я позвал Сандала, который с готовностью влетел в ванную комнату, зависнув около скопы. Та с восхищенным видом подняла руку, пытаясь коснуться призрачных перьев, а крылатый пройдоха взял, да частично материализовался, так что ее пальцы коснулись вполне настоящего оперения. А теперь идите и предавайтесь взаимному восхищению в каком-то другом месте. Скопа повернула голову и, чуть прищурившись, скользнула взглядом по моему телу, скрытому под водой, после чего сразу же направилась к двери. Следом устремился и Сандал, с долей ехидства заметив, что я как-то быстро поменял свои недавние планы показать смертной, что со мной интереснее, чем с ястребом. В ответ я отправил ему мысль, что точку зрения не меняют лишь идиоты и мертвецы, а то, что я проделал это за пару секунд, так могу себе такое позволить. Бог ведь в конце концов. Тот попытался съерничать повторно, но я уже переключился на серьезный тон и, влив в нить божественной силы, отдал приказ охранять мой сон. Эти четверо варваров казались относительно надежными, но их ядра и энергетические каркасы выглядели странно. К тому же, они не были связаны печатью последователей. Все держалось исключительно на их честном слове. Подобное недоверие Сандала слегка покоробило. По крайней мере, легкое раздражение я точно почувствовал, но получение команды ястреб подтвердил. Я же смог немного расслабиться, пусть и не снял энергетической кольчуги, лишь позволил воде свободно проходить через нее, касаясь кожи. Когда смертная оболочка отдохнет, надо будет выяснить, на что способны мои новые воины и откуда они тут такие появились. Сначала заявляли, что им не требуются браслеты защитников, чтобы поглощать энергию пробойных тварей. А недавно Скопа смотрела на обнаженного мужчину так, как будто это самое обычное дело. Второй факт можно было списать на разницу в образе жизни плебса и патрициев. Но вот первый я пока никак не мог объяснить. К тому же их ядра и самодельная, напитанная силой, одежда, тоже вызывали немало вопросов. Размышляя о странностях этой четверки, едва не заснул прямо в джакузи. Встряхнувшись, выбрался оттуда и, наскоро вытеревшись полотенцем, переместился в спальню, где рухнул на кровать. Последнее, что услышал перед сном, был мысленный вопрос ястреба, который интересовался, может ли он куда-то слетать. Что именно было нужно спутнику, я разобрать уже не успел. Смертная плоть почувствовала, что настало время отдыха и попросту отключилась. Приоткрыв глаза, я перевернулся на другой бок. Неплохой был сон. Сложенные в штабель слитки золота, валяющиеся сверху корона и меч, что прислонили к этой композиции. Потянувшись, лег на спину, собираясь вставать, и краем глаза уловил желтый блеск по правую сторону от меня. Повернул голову, моргнул. Сандал, откуда в моей спальне тонна золота и корона? Сразу же почувствовал легкое смущение моего спутника, который пока не спешил отвечать. Уселся на кровати, разглядывая аккуратную башню из золотых слитков. Как все ровно то, явно постарался, выстраивая композицию, а еще наверняка потратил немало времени, чтобы все это сюда перетаскать. Проверив состояние своих ядер, понял, что он еще и вовсю пользовался моей силой. Повезло этому Тартарову циклопу, что я спал. Сандал, вместо того, чтобы ответить при помощи связывающей нас нити, тот решил явиться лично. Пролетев через дверь, уселся на золото. Сначала глянул одним глазом на корону, потом посмотрел на меня. «Энерэрэ нравится?» На момент захотелось пришибить собственного спутника. Но я все же не Диана, которая любила по малейшему поводу прорежать свою свиту. «Ты где это взял? И зачем? Я разве приказывал натаскать ко мне золото, пока буду спать?» Тот взмахнул крыльями и отвернулся в сторону. «Плохой знак. Раньше ястреб так не поступал. Может, натворил что-то еще?» «Эрэрэ растить». Я было подумал, что он извиняется за свой фокус с золотом, но потом прислушался к женским голосам, что доносились из гостиной. Какая-то странная тональность. Приблизительно такая бывает у дев, когда им дарят подарки. Очень много подарков. Смерив ястреба подозрительным взглядом, встал на ноги. А Сандал материализовал один коготь и, проведя им по металлу головного убора монархов, прохрипел: «Корверона. Эрэрэрэмирь». Попытка была неплохой. Будь на моем месте смертный, возможно, даже сработало. Я же, накинув на себя халат, добрался до двери и, распахнув ее, застыл на месте. Разбросанная повсюду одежда, пара сундуков, в одном из которых прямо сейчас рылась Ласка, одетая в один корсет, между прочим, что заставило меня на секунду задержать взгляд. Стол был завален грудой украшений, а венцом стала гора женских шляпок, сложенных на полу около дивана. Скопа, которая рассматривала себя в зеркало, повернулась ко мне. «Как тебе?» Глянув на брюнетку, кивнул. «Неплохо. Хотя по два кольца на каждом пальце, это небольшой перебор. Ласка, которая до этого стояла, наклонившись к содержимому сундука, взвизгнула и, подскочив на месте, попыталась прикрыться ближайшим элементом одежды. Смотря на нее, я приподнял одну бровь и цокнул языком. «Тебе тоже идет, а прозрачная шторка придает особенный шарм». Девушка опустила взгляд на невесомую ткань накидки, которую использовала в качестве ширмы и, ойкнув, отбросила ее, в этот раз подхватив с пола платье. «Значит, не все из них ведут себя, как прожженные вакханки. Не самые плохие новости. Либо своим поведением в ванной, Скопа пыталась мне что-то продемонстрировать». Задумчиво посмотрев на брюнетку, что спокойно наблюдала за соратницей, я задал вопрос, который появился в голове, как только я все это увидел. Что здесь произошло? Девушки переглянулись, а Сандал попытался сбежать за внешнюю стену здания, но я сразу же влил в нить божественной силы, подтянув его обратно. Пожалуй, сейчас надо будет вскрыть пару постилок. До осколка искры, что был скрыт под пологом, крылатый сатир не добрался, но вот ядра заставил поработать по полной. С Копой твой ястреб немного пообщались, а потом он предложил ей кое-что показать. Формулировка заставила меня с интересом глянуть на невозмутимую брюнетку. Пообщалась с божественным спутником, или он полностью материализовался и отвечал голосом? Сандал, который сидел на подоконнике, показательно отвернулся, всем своим видом демонстрируя, что не собирается со мной разговаривать, а заодно просигналил обидой из-за того, что мне не понравился подарок. Вернув внимание на ласку, я взмахнул рукой, а дальше, та чуть замялась. Сначала он принес одно платье, потом второе. Когда сказал, что устал, Скопа показала, как надо правильно распределять силу, и он начал таскать все это. Увидев выражение моего лица, сразу же всплеснула руками. «Ты не подумай, медведю и соболю, он тоже много чего принес. Мы их просто выгнали, чтобы не пялились. Пропорции распределения наворованного сандалом и доля мужской части их группы меня интересовали мало, вернее, совсем не интересовали, в отличие от возможностей Скопы. Интересно, она вообще понимает, что провернула? Чтобы помочь божественному спутнику с распределением его силы, нужно иметь богатый опыт, к тому же, весьма специфического свойства». Я перевел взгляд на брюнетку, что с интересом за мной наблюдала. «Как ты это сделала, и где научилась?» Та в ответ пожала плечами. «Расскажу, если ты скажешь, откуда взял такого ястреба, и как найти еще одного. О, да очень просто, девочка. Всего-то надо стать одним из божеств этого мира и сформировать внутри себя искру. Либо получить ее по праву рождения, а потом отстоять это самое право в череде жесточайших схваток. На момент появился соблазн приказать, или попросту ударить печатью правды. Но первое в наш договор не входило, а действие оттиска она точно почувствует, что может навсегда испортить будущее сотрудничество, на которое у меня только что появились глобальные планы». Сделав вид, что мне собственно было и не слишком интересно, вернул внимание на ласку. «А дальше, откуда все это?» Та с легкой растерянностью огляделась, как будто только сейчас заметив, что вся комната завалена вещами. «Ну, твой ястреб научился переносить намного больше вещей и сказал, что притащит нам немного одежды, чтобы мы смогли выглядеть, как столичные жители». А потом, прикусив губу, обвела взглядом комнату, не зная, как продолжить. «Но я и так понял, что произошло потом. Дай двум женщинам неограниченный доступ к магазинам роскошной одежды, и они будут потрошить их до тех пор, пока не свалится с ног от усталости». Куда больше меня заинтересовало слово «сказал». Никакой нити, которая бы связывала Сандала и Скопу, я не видел. Сам спутник мои мысленные вопросы упорно игнорировал. Видимо, обиделся, что его подарок не оценили по достоинству. А золото, корона и меч?